Глава 10. Лиза. Декабрь. Год назад. 3 дня. 3 бесконечных дня, которые тянулись как вечность, и в то же время прилетели как один вдох. 3 дня с того момента, как губы Артёма коснулись моих, и мир, который я знала, треснул, как тонкое стекло, обнажая под собой что-то яркое, живое и пугающее. Я влюбилась. Окончательно, безнадежно. Как мотылек, летящий на пламя, зная, что сгорит, но не в силах остановиться. Мое сердце теперь билось в ритме его имени. Артём, Артём, Артём. И я не хотела сопротивляться. Не могла. Да и зачем? Любовь, как снежный вихрь, закрутила, и я летела в ней, раскинув руки, словно пингвин, который вдруг научился летать. Я витаю в облаках. На лекциях мои пальцы чертят в тетради не конспекты, а его татуировку. Абстрактные линии, которые видела мельком, но которые теперь выжжены в моей памяти. Профессор бубнит про композицию и пропорции, а я смотрю в окно и ищу глазами его мотоцикл. Черный, как ночь, с хромированными деталями. Они блестят даже в сером декабрьском свете. Ищу его с растрёпанными темными волосами, падающими на лоб, с кожаной курткой, расстёгнутой наперекор морозу. С этой его ухмылкой, от которой внутри меня разгорается пожар. Я не замечаю вопросов одногруппников, не слышу, как бабуля ворчит, что я опять забыла добавить соли в суп. Мой мир теперь — это он. Его голос, запах, взгляд, видящий насквозь, до самой глубины, где прячется та Лиза, которая боится, но все равно тянется к нему. В университете шепчутся. Слышу обрывки разговоров, когда пробираюсь через толпу в коридоре. «Артём? О, это тот, кто разбивает сердца направо и налево. Говорят, он сын каких-то богачей, чуть ли не олигарха. Да он просто играет с девчонками, Лиза, держись от него подальше». Я только фыркаю, поправляя свой зеленый шарф, связанный бабушкой, и иду дальше. Мне плевать, пусть говорят, что хотят. Пусть плетут сплетни, как паутину. Я не муха, чтобы в нее попадаться. Для меня есть только он, я и эта любовь, которая уже пустила корни в сердце, как дикий плющ, обвивающий дерево. Она растет, и я не хочу ее обрезать. Сегодня Артём снова ждал меня после лекций. Я вышла из корпуса, чувствуя, как кровь стучит в висках, а ноги несут меня быстрее, чем нужно. Снег хрустел под ботинками, холод щипал щеки, но я не замечала. Он стоял там, у своего мотоцикла, небрежно облокотившись, как будто весь этот заснеженный мир был его сценой, а он главным актером. Кожаная куртка, темные волосы, чуть влажные от снега. Улыбка, как искра, готовая поджечь все вокруг. Замедлила шаг, стараясь выглядеть спокойной. «Пингвин, ты сегодня вовремя». Закатила глаза, поправляя рюкзак, чтобы скрыть, как дрожат пальцы. «Не обольщайся, таксист. Просто профессор сегодня был милостив. А ты, похоже, только и делаешь, что ждешь меня. Нет других дел?» Мой голос звучал дерзко. Но я знала, что он видит, как горят мои щеки, как я прячу взгляд за рыжими прядями, которые вечно лезут в глаза. Артём рассмеялся. «Дела? Пингвин, ты и есть мое главное дело». Он шагнул ближе, почувствовала запах, табак, кожа, что-то острое, как зимний воздух. Сердце сделало кульбит, и я, клянусь, чуть не забыла, как дышать. «Ну, раз я такая важная...» Поправила шарф, стараясь не смотреть Артёму в глаза, потому что это было слишком опасно. «Может, отвезёшь меня домой? Или твой зверь сегодня в отпуске?» «Зверь в деле, пингвин. Садись». Это все я уже проделывала не один раз, но каждый был как первый, с теми же эмоциями и трепетом в груди на уровне того, что меня сейчас разорвет от счастья на мелкие осколки. Доехали слишком быстро. А когда я слезла с мотоцикла и сняла шлем, Артём шагнул ближе, и воздух между нами стал густым, как мед. Я замерла, сердце вырывалось из груди. «Лиза». Его голос был тише, серьезнее, чем обычно. «Пойдём ко мне. Просто посидим, поговорим. Я не кусаюсь, обещаю. Открыла рот, чтобы ответить, но слова застряли в горле. Пойти к нему? К Артёму, о котором я знаю только то, что он ездит на мотоцикле? Зовёт меня пингвином и целует так, что мир переворачивается? Это была худшая идея в мире. Я должна была сказать «нет», развернуться и уйти в свою безопасную квартиру, к бабушке, к её ворчанию и мятному чаю. Но его глаза, тёмные, как ночное небо, смотрели так, словно я была единственной в этом чёртовом городе. И я не могла отказать. «Ладно», — выдохнула краснея. «Но если ты начнёшь рассказывать про девчонок или свои байкерские подвиги, я убегу». «Договорились. Пойдём». Мы поднялись по старой лестнице мимо моей квартиры на третьем этаже, а его была на пятом. Дверь скрипнула, когда Артём её открыл, и я шагнула внутрь. Квартира Артёма была как портал в другой мир. Она пахла стариной, пылью, старыми книгами, чем-то неуловимо родным, как будто здесь жил кто-то, кто знал больше, чем говорил. Его дедушка, как он потом рассказал, умер год назад, и Артём оставил всё почти так, как было. Тяжёлые бархатные шторы с выцветшими узорами свисали у окон, пропуская слабый свет, который падал на потёртый паркет, скрипящий под ногами. Старинный дубовый стол, покрытый царапинами, стоял у стены, а рядом современный чёрный диван, явно не из этой эпохи, с небрежно брошенным пледом. На полках громоздились книги, старые и новые, вперемешку с виниловыми пластинками и какими-то странными статуэтками, то ли африканскими масками, то ли современными арт-объектами. На стене висела картина, абстрактные линии, напоминающие его татуировку, и я невольно задержала на ней взгляд. Здесь было всё, прошлое и настоящее, хаос и порядок, как будто Артём пытался соединить два мира, но не знал как. «Ну, пингвин, что скажешь?» — спросил он, скидывая куртку на спинку кресла. «Не совсем байкерская берлога, да?» Улыбнулась, оглядываясь, стараясь не выдать, как меня завораживает это место. «Не то слово. Это как музей, который кто-то решил превратить в лофт. Твой дедушка был коллекционером?» «Что-то вроде». Артём пожал плечами, и его голос стал чуть тише, словно он не хотел говорить об этом. «Он любил старые вещи, говорил, что у них есть душа. Я не всё понимаю, но оставил, как было». Кивнула, чувствуя, как что-то сжимается в груди. Он был не просто байкером с наглой ухмылкой. Он был сложнее, и это делало его ещё опаснее. Прошла к окну, где снег падал за стеклом, укрывая город мягким покрывалом. Мои пальцы теребили зелёный шарф, ставший моим талисманом и щитом от мира. «Хочешь кофе?» — спросил он, и я обернулась, поймав его взгляд. Он стоял у маленькой кухонной стойки, где современная кофемашина соседствовала с чугунной сковородкой, явно старше меня. «Или чай. У меня есть какой-то травяной. Дед любил». «Кофе», — ответила, чувствуя, как голос дрожит. «Но без сахара. Я и так слишком сладкая». Артём рассмеялся, а я смотрела, как он возится с кофемашиной, как его пальцы, длинные, с чуть заметными мозолями, нажимают кнопки, и чувствовала, как внутри всё загорается. «Лиза, ты пропала. По-настоящему». Когда кофе был готов, он принёс две кружки, одну с дурацкой надписью «Лучший дед» и сел рядом со мной на диван. Пространство между нами было маленьким, но оно казалось пропастью, которую я боялась перешагнуть. Артём смотрел на меня, и его глаза, тёмные, как кофе в моей кружке, были такими близкими, что я чувствовала, как тону в них. «Пингвин, ты какая-то другая сегодня. Что в голове?» Сглотнула. «Что в голове? Ты, Артём. Твои глаза, твой запах, твой поцелуй, который я прокручиваю в голове, как заезженную пластинку». Но я только пожала плечами, отпивая кофе, чтобы выиграть время. «Да так, сессия, знаешь, голова забита». Он хмыкнул, явно не поверив, И вдруг его рука легла на мою, теплая, чуть шершавая. Замерла, по коже побежал ток. «Лиза, не ври, ты же не про сессию думаешь». Подняла взгляд, и это было ошибкой. Его глаза были слишком близко, слишком темные, слишком... Все. Я хотела что-то сказать, но он наклонился, и его губы накрыли мои. Мягко, но с какой-то новой силой. Словно он тоже боялся, но не мог остановиться. Этот поцелуй был не как первый, робкий и осторожный. Он был глубже, смелее, и мы оба знали, что назад пути нет. Мои пальцы вцепились в его футболку, чувствуя тепло его кожи под тонкой тканью. Его руки скользнули по моим плечам, спустились к талии, и я забыла, как дышать. Это было как пожар, который начинался с искры и теперь пожирал все внутри меня. Радость, страх, желание — все смешалось в один вихрь, который уносил меня, как снежный ком с обрыва. Ответила, прижимаясь ближе, чувствуя, как его сердце бьется под моими пальцами так же быстро, как моё. Зеленый шарф соскользнул с плеч, упал на пол, как флаг, который я сдала без боя. Это был знак, что-то большее, что-то необратимое начиналось между нами. Руки Артёма скользнули под кофту, теплые и уверенные, и я не остановила его. Не хотела. Поцелуй становился глубже, жарче, и я чувствовала, как границы между нами стираются. Его губы скользнули к шее. Я задохнулась, цепляясь за него, как за спасательный круг. Это было слишком, слишком сильно, слишком счастливо, слишком пугающе. Но я не хотела останавливаться. Я хотела его, этот момент, эту любовь, которая, как снег за окном, укрывала все мои страхи, все мои сомнения. Когда мы, наконец, отстранились, его лоб прижался к моему, дыхание теплое, чуть неровное. Его глаза были такими близкими, что я видела в них свое отражение. Растрёпанные рыжие волосы, горящие щеки, глаза, полные того, что я боялась назвать. «Пингвин, ты сводишь меня с ума». Улыбнулась, несмотря на то, что внутри все дрожало. «Ты первый начал», — прошептала, и он рассмеялся, обнимая крепче. Я знала, что это безумие, знала, что он загадка, которую я, может быть, никогда не разгадаю. Знала, что сплетни в университете, возможно, правдивы, и что он может разбить мне сердце. Но в тот момент, сидя на его диване, среди старинных книг и современных пластинок, с его руками вокруг меня и моим шарфом на полу, я была счастлива. По-настоящему. Я думала, что это и есть любовь. Дикая, необузданная, как мотоцикл, мчащийся по заснеженным улицам.